Глава 342. Патриарх Золотой Свет. Два дня спустя из укромной долины вылетел человек в черном халате. «Не беспокойся, старший брат Оуян», — самоуверенно заверил он. «Я позабочусь об этом мерзавце. Совсем скоро мы отпразднуем мою победу глотком вина из его черепа». Человек развернулся и помчался навстречу лучу Золотого Света. Его ци-ядра в форме гигантской горы соединился с тотемом гигантской обезьяны и обрушился на Мэнхао. Вдалеке большеголовый патриарх с благодарностью смотрел на этого человека. Наконец-то он встретил друга, который согласился ему помочь. Не теряя ни секунды, он полетел прочь так быстро, как только мог, но не успел он улететь далеко, как за его спиной послышался душераздирающий вопль, который сразу же потонул в оглушительном взрыве. С тревогой в сердце большеголовый патриарх обернулся и увидел, как гигантская обезьяна и гора рассыпались на куски. Любого, кто пытался преградить Манхао путь, ждала одна участь – быть разорванным на куски после единственного удара кулаком. При виде могущества, сосредоточенного в кулаке Манхао, у большеголового патриарха по коже пробежал холодок. Сплюнув очередную порцию крови, он бросился бежать так быстро, как мог. «Какое-то безумие! Откуда в черных землях взялось это чудовище? И как меня угораздило спровоцировать его?» На этой мысли он мрачно закусил губу и полетел дальше. На закате, 4 дня спустя. «Не бойся, брат Оуян», — подняв чашу, сказал лысый практик. «Мы, 9 святых с Черной горы, может, и уступаем тебе по культивации. Но с нашей магической формацией мы сможем поймать и удержать на месте любого с культивацией ниже стадии зарождения души». Большеголовый патриарх нехотя поднял чашу с вином и сделал глоток. Но взгляд его был направлен вдаль, туда, где 8 фигур летело наперерез приближающемуся лучу Золотого Света. «Брат Оуян, не тревожься. Только не забудь об обещанном тотеме позолоченной ящерицы». Лысый практик рассмеялся, но в его взгляде едва заметно угадывалось презрение. Подошедшим до него слухом, старик перед ним принадлежал к одной из 3 великих сект города Дунло. Он оскорбил практика средней ступени создания ядра из младшего поколения. С тех пор тот преследует его через весь западный регион Черных земель. В виде перепуганного Оуяна, лысый практик заключил, что репутация этого старика должна быть сильно преувеличена. Лысый практик отпил из чаши и продолжил. «Как так вышло, что жалкого практика средней ступени создания ядра теперь кличут патриархом Золотой Свет? Куром насмех! Мы 9 с Черной горы, а?» Он внезапно осекся, когда прогремел взрыв такой силы, что даже земля задрожала. Но еще более удивительным выглядело звездное небо, парящее над полем боя в лучах полуденного солнца. Смех лысого практика стих, а у Оуяна кровь застучала в висках. В ужасе он выронил чашу с вином и ударил себя кулаком в грудь, вызвав кровавый кашель, который активировал секретную технику. Он резко взмыл в воздух и молниеносно рванул вперед в уже ставшей для него привычной манере. Лысый практик посмотрел ему вслед, слегка разинув рот. Вид паникующего старика его весьма позабавил, но в следующий миг он почувствовал грозящую ему смертельную опасность, у него волосы на голове встали дыбом. Он молниеносно развернулся и увидел стоящего перед собой, купающегося в золотом сиянии молодого человека, похожего на ученого. Трудно было сказать, как он так быстро здесь оказался. Окруженный золотым сиянием, незнакомец поднял кувшин с вином и сделал глоток. «Ты...» – пролепетал лысый практик. Он перевел взгляд на поле боя вдалеке. Окровавленные тела 8 его собратьев еще падали вниз. Он пораженно ахнул и попятился назад. Внезапно у него начало темнеть перед глазами, но прежде чем мир вокруг него окончательно потемнел, лысый практик закричал. «Я присягаю на верность патриарху Золотой Свет!» К его облегчению темнота в глазах сразу же рассеялась. Погоня продлилась еще 7 дней. Большеголовый патриарх решил не возвращаться в секту. Будучи патриархом, на вылазку во внешний мир он взял с собой старейшин секты. Поэтому в секте остались только практики стадии возведения основания. Не осталось ни единого практика стадии создания ядра. При этом в его нынешнем состоянии ему не удастся даже открыть главную магическую формацию секты. Вдобавок, стоит ему остановиться, как его тут же настигнут. Вот почему ему ничего не оставалось, как бежать, пытаясь найти знакомых ему могущественных людей в округе. К сожалению, ни один из них не обладал достаточной культивацией. Среди них не было ни одного практика стадии зарождения души. По большому счету, практики стадии зарождения души являлись самыми могущественными экспертами в Черных Землях, поэтому он вынужден был искать помощь у вольных практиков стадии зарождения души. К сожалению, из-за хаоса в Черных Землях, практики стадии зарождения души стали ценнейшим военным ресурсом для Союза Девяти и Дворца Черных Земель. Обе фракции делали все возможное, чтобы перетянуть их на свою сторону. Маловероятно, что просьба о помощи Большеголового Патриарха их заинтересует. Поэтому он продолжал бежать, отчаянно борясь за жизнь. Он подумывал о городе Дунло, но ему слишком хорошо была известна жестокость практиков Черных Земель. В его нынешнем состоянии для города Дунло он не представлял никакой ценности. Они и пальцем не шевельнут, чтобы помочь ему. Если бы он изначально присоединился к ним, тогда они были бы вынуждены помочь ему. К сожалению, в своем стремлении выбить из них условия получше, он пообещал подумать над их предложением, но так и не дал ни одной официальной клятвы. А без клятв верности ему будет трудно убедить их помочь ему. «Проклятье! Откуда в Черных Землях взялся этот дьявол?» — подумал он, мысленно проклиная Манхао. И заметив золотую вспышку позади, он выплюнул немного крови и стремительно умчался вперед. По его ощущениям, за последнее время он потерял немыслимое количество крови, его лицо было бледнее мела, а из-за потери крови раны вконец усугубились. Но других вариантов у него не осталось. Он не мог сражаться, поэтому ему приходилось бежать. Позади его преследовал Манхао в окружении золотого света, за ним следовала группа из почти 400 практиков. Большинство этих людей были теми, к кому за помощью обратился Большеголовый Патриарх. Оказавшись перед выбором, они предпочли смерти служения Манхао. Одним из них был лысый практик стадии создания ядра с Черной горы. Их группа летела по небу, следуя за золотым сиянием Манхао. Не зря говорили, что чем больше людей, тем больше сил. За последнюю неделю их группа приобрела немалую известность в западном регионе Черных Земель. Где бы они ни появились, они заслоняли собой небо и скрывали в тени землю. Прибавить к этому Манхао и его золотой свет, который он намеренно испускал из своего тела, и получалась действительно внушающая трепет картина. Сложно сказать, кто первый назвал его патриархом «Золотой свет», но это имя быстро подхватили остальные, и вскоре все более-менее значимые группировки практиков уже знали о нем. Еще через день большеголовый патриарх почувствовал себя вымотанным до предела. Не обращая внимания на усталость, он закусил губу и полетел к зловеще на вид высокой горе, основание которой окружал водоем с черной водой. Пять громадных стервятников кружили над ее вершиной, изредка пронзительно крича. На горе в позе лотоса сидели три старика. Один с культивацией поздней ступени создания ядра был облачен в семицветный халат, двое других имели культивацию средней ступени создания ядра. Хоть они и делали вид, что медитировали, их культивация была в полной боевой готовности. Мысленный взор троицы не сходил с большеголового практика и преследующего его золотого луча света. «Проклятие! Это патриарх Золотой Свет! Последние пару дней все только и делают, что говорят о нем и его охоте за Оуяном. Все, кто попытался помочь старику, теперь мертвы. Я слышал, что от руки патриарха Золотой Свет погибло больше 10 практиков в стадии создания ядра. Самый слабый из них находился на средней ступени создания ядра. Среди его жертв было даже двое на поздней ступени. Не забывайте о трех великих сектах города Дунло. Оуян в бегах, но два других патриарха так и не объявились. Возможно, они уже встретили свой конец. Если считать с ними, то патриарх Золотой Свет и вправду убил целую кучу практиков в стадии создания ядра». Все трое выглядели крайне мрачно. С большеголовым патриархом их связывали узы дружбы, но перед лицом патриарха Золотой Свет этого было недостаточно. Однако старик все равно направлялся в их сторону, явно намереваясь просить убежища. «Собратья даосы, помогите!» — взмолился он. Учитывая его статус и культивацию, такие мольбы о помощи действительно показывали всю отчаянность его положения. Услышав его жалобный голос, трое стариков невольно прониклись к нему сочувствием. Окруженный золотым светом, Манхао тоже приближался к горе. «Вы трое тоже хотите вмешаться?» — спросил он холодно. Его голос прогремел, словно раскат грома. Трое стариков скривились. Особенно двое с более слабой культивацией. От их лиц отлила кровь. а ядра внутри задрожали. Троица невольно припомнила все слухи о Патриархе Золотой Свет. Он вырывал ядра еще из живых практиков, устраивал кровавые бойни, не оставляя никого в живых. Бездушный и жестокий человек, вот кем был Патриарх Золотой Свет. Сложно сказать, откуда взялось столько слухов о Манхао. За последние несколько дней он убил не так уж и много людей. Большинство убийств было на совести сотен его сторонников. В любом случае, как только слова Манхао достигли вершины горы, старик с самой высокой культивацией резко вскочил на ноги. С заискивающей улыбкой он сложил ладони и поклонился. «Приветствую, Патриарх Золотой Свет! Мы, конечно же, не станем вмешиваться в ваши дела!» Он топнул ногой и воздвиг над горой сияющий барьер, который большеголовому патриарху было не преодолеть. Он с отчаянием взвыл, а потом сплюнул еще немного крови и активировал секретную технику, чтобы в очередной раз оторваться от своего преследователя. Погоня сильно истощила его, старик сильно потерял в весе, отчего его голова стала еще заметней. Он чувствовал такую слабость, что уже с трудом мог сжать ладонь в кулак, а голова от усталости постоянно клонилась вниз. Несмотря на боль, усталость и досаду, он продолжал лететь вперед. Прошло еще два дня. Отчаяние большеголового патриарха усиливалось. Куда бы он ни отправился, его некогда друзья использовали магические барьеры, отваживая его словно чумного. Самым обидным был случай, когда одна из групп не успела вовремя поднять барьер. Как только он проскользнул внутрь и начал молить о помощи, его друг вспылил и атаковал. Похоже, он боялся, что Патриарх Золотой Свет может неправильно истолковать присутствие старика рядом со своим жилищем. Большеголовый Патриарх потерял всякую надежду. Летя по небу, он огляделся. К сожалению, не осталось людей, к которым он мог бы обратиться за помощью. Силы оставили его, он больше не мог убегать. Бледный как мел, старик остановился и посмотрел на приближающегося Манхао. Через 10 вдохов Манхао его нагнал. «Набегался?» – спросил он холодно.